Глава 108. Пострадала ни за что. Зоя в этот день поехала в город. Она решила проведать свою квартиру, посмотреть, как там живут квартиранты, и забрать у них деньги за следующий месяц. Еще ее просила зайти к себе мама. Она хотела отдать дочери несколько фотоальбомов и кое-какую посуду. У квартирантов все было в порядке. Ни кошечек, ни собачек замечено не было. Ребята отдали Зое деньги за аренду и сказали, что через месяц они будут съезжать, собираются брать ипотеку. «Вы не обидитесь на нас?» — спросила девушка, заглядывая Зое в глаза. «Нет, я очень рада, что у вас жизнь меняется в лучшую сторону. Удачи вам в совместной жизни», — улыбнулась она. «Ну, у нас вот так получилось. Свой угол лучше, чем съемный». «Но вам придется искать новых квартирантов», — вздохнула барышня. «Не переживайте, я справлюсь», — ответила Зоя. Она выпорхнула из подъезда и сразу же наткнулась на Олега. Он был неопрятен, от него пахло спиртным. Мужчина с удивлением посмотрел на падчерицу, а затем его лицо скривилось в мерзкой гримасе. Он попытался схватить Зою за руку. Она отпрянула от него. «Что тебе нужно?» — сердито спросила она. «Я даже не ожидал тебя здесь увидеть. Мать говорила, что ты съехала. Как тебе живется в новом доме с ремонтом, сделанном на мои деньги? Совесть нигде не гложет. Я бомжую, а вы с Витькой шикуете. Вам не стыдно? Ты вообще для меня чужая, а я тебя вырастил, выкормил и воспитал. Ты мне должна быть за это благодарна. Мы с матерью несколько лет копили деньги, а она все спустила на своих деток». «Верни хотя бы часть», — начал Олег требовать от Зои. «И какую же часть я тебе должна вернуть? Сколько вы там с матерью накопили?» Женщина прищурилась, внимательно изучая отчима. «Она мне не докладывалась, сколько скопила. Все должно быть поделено между супругами». «А сколько ты в общую копилку складывал?» — спросила она. «Я все деньги отдавал Ленке, ничего себе не оставлял. Она бюджетом распоряжалась, в ее траты и накопления я не лез». «А баб на что выгуливал?» «Не твое собачье дело», — прошипел он. Олег зло смотрел на Зою. «Я знаю, что вы с матерью сговорились и решили меня без порток оставить. Не выйдет, я в суд подам на раздел имущества, вы еще у меня все попляшете», — погрозил он ей кулаком. «А если мать кредитов набрала, то тоже будешь с ней делить это бремя?» — с усмешкой спросила она. «Как долгов набрала?» — испуганно спросил отчим. «Спроси ее сам. И вообще, если еще раз ко мне подойдешь, я пожалуюсь Ярославу, и он тебе все кости пересчитает», — ответила сердито Зоя. «Я лично у тебя ничего не брала, и мать мне не особо разбежалась что-то давать. А уж много ты на меня потратил, когда я с вами жила. Вы на прислугу и няньку больше бы денег отдали. К тому же я прекрасно помню, как ты на меня пялился, когда мне 14-15 лет было. Меня поэтому мать обратно к бабке отправила, чтобы ты слюной не захлебнулся. Ох ты какая стала! Палец в рот ей не клади, сразу найдет, что ответить. Мало тебя мать в детстве била. Как муж сменила, так сразу смелая стала. Вся в Ленку пошла, та тоже по мужикам прыгает, как блоха по собаке». «Ты себе этот палец засунь в одно место», — прошипела Зоя. «Сам, прости господи, приволок в семейную квартиру, а еще что-то вякает, и вообще пошел ты». Зоя резко развернулась, оттолкнула отчима от себя и быстрой походкой направилась в соседний подъезд. Но далеко уйти не смогла. Олег резко дернул ее за сумку, и она полетела в ближайший газон. «Вот сейчас и посмотрим, что у тебя там в сумочке лежит», — сказал он, вытряхивая все содержимое на асфальт. «Я свое все равно верну». Из подъезда выскочила соседка, божий одуванчик, с зонтиком наперевес. Она кинулась дубасить Олега. «Что ж ты, ирод, делаешь? Ты зачем девчонку уронил в грязь?» Она охаживала его зонтом. «Кто тебе право дал бить людей? Милиция! Милиция, помогите! Грабють!» Зоя встала с газона и кинулась на Олега отбирать свою сумку. В потасовку вмешался дворник, который стал защищать женщин. Кто-то из соседей вызвал полицию. Пока происходило все это безобразие, во двор въехал полицейский УАЗик. Олега скрутили и посадили на лавку. Зоя стала подбирать свои вещи с тротуара. «Я на тебя заявление напишу. У меня вон сколько свидетелей», — ругалась она. «Сумку у меня вырвал, вытряхнул из нее все. Как тебе не стыдно, допился до такого?» «Сама овца безмозглая», — парировал Олег. «С мамашей против меня заговор учинили, деньги отобрали, из дома выгнали». «А чего с Витьки деньги не требуешь? Или боишься, что тебе морду начистят?» «Справился с бабой. Хорошо, хоть баба Люба выскочила из дома», — возмущалась Зоя. «Агась, Зоенька, ты не ушиблась?» — спросила старушка. «А я смотрю в окно. Ентот к тебе подходит и чего-то там на тебя кричит, кричит, руками машет, а потом сумку отобрал и в грязь толкнул. Товарищ милиционер, я все видела, и Генка-дворник тоже видел все». «Да-да, мы так все сейчас и запишем, и все оформим», — кивнул старший лейтенант. «Вот и сходила в гости к маме», — вздохнула Зоя. «Хорошо, хоть телефон в кармане был, а то бы разбил». Она пыталась очистить грязь с джинсов влажными салфетками, но ничего не получалось. «Вот так я теперь домой поеду. Еще и синяк будет на руке и попе». Ударилась сильно, поморщилась она. И вторую ладонь разодрала. «Снимайте побои», — посоветовал полицейский. «Поедем оформляться в участок». «А можно мне оформляться здесь?» — попросила баба Люба. «Мы участковому передадим, он у вас дома показания снимет», — ответил сотрудник. «А вам придется все же с нами проехать», — обратился он к Зое. «Хорошо», — вздохнула она. «Я только маме позвоню и мужу». «Звоните», — согласился он. Зоя сообщила матери, что не придет к ней, так как на нее напал Олег. «Как напал? Он совсем, что ли, там пьяный?» «Иди сама и посмотри», — ответила Зоя. «Сейчас», — бросила мама трубку. Она выскочила на улицу через пару минут и принялась костерить, на чем свет стоит почти бывшего мужа. Тот понес на нее в обратную. «Гражданочка, идите домой, потом будете разбираться со своим супругом», — попытался утихомирить Елену полицейский. «Мама, иди, не надо позориться, его все равно не перевоспитаешь. Может, в полиции немного мозги на место встанут», — попросила Зоя. «Все бабы меркантильные, и мать твоя, и ты, Зойка, до чужих денег жадная, только о них и думаешь», — орал Олег. «Да, и днем, и ночью думаю, как же бедных несчастных мужиков облапошивать». Зло ответила она. «Коварные планы в себе вынашиваю. Ищу, кого бы еще обчистить». Полицейские кое-как остановили скандал. Зоя с Олегом уехали в участок, а мама вернулась домой.